Джесс Буллингтон. Печальная история братьев Гроссбард. Посвящается Рэйчел, Молли, Джону, Дэвиду, Трэвису, Джонатану. Предисловие. Нельзя сказать, что история братьев Гроссбард началась, когда 500 лет назад в одном немецком монастыре, внутри полупереписанной Библии, обнаружился иллюминированный манускрипт с текстом «Трагедия братьев Большебородов». Как нельзя сказать, что она закончилась, когда эти бесценные страницы погибли в прошлом веке во время бомбардировки Дрездена. Даже бесчисленные устные предания, которые безымянный монах записал в упомянутый выше фолиант, вряд ли можно счесть подходящей отправной точкой. И, как свидетельствует недавнее академическое оживление, хроника Гроссбардов еще не завершена. Эти средневековые сюжеты всплывают в разных культурах с такой поразительной настойчивостью, что отсутствие внятного современного перевода не поддается объяснению. Читателю доступны лишь немногочисленные перепечатки оригинальных рукописей, сделанные в XIX веке, и давным-давно, к счастью, не переиздававшееся стихотворное переложение Тревора Калеба Уокера. Увы, Уокер был куда лучшим ученым, чем поэтом, о чем явно свидетельствует этот его труд, изданный за счет автора. Все сказанное явилось для меня стимулом пересказать трагедию так, чтобы получившаяся история пришлась бы по вкусу изначальным слушателям. Здесь следует подчеркнуть различие между историями и историей. Вместо того, чтобы рассматривать трагедию как собрание независимых фрагментов, сравнимое с относящимся к той же эпохе романом Алисе, я взял за основу устремление, о котором неоднократно упоминали сами Гроссбарты, и попытался составить цельное и линейное повествование. Благодаря такому подходу удалось включить в единый сюжет прежде не связанные истории, фрагменты, которые освещают разные аспекты большего нарратива, хотя на первый взгляд и кажутся не имеющими ничего общего, кроме эпохи и места действия. С другой стороны, из-за этой методы возникли сюжетные скачки в тех местах, где опущены однотипные приключения. Спешу разочаровать коллег, которым наверняка хочется прежде всего понять, поддерживает ли автор апологетов Данна и Ардануя или ревизионистов Рахими и Танцер. Это переложение предназначено широкой аудитории читателей, незнакомых с историями о Гроссбартах. И таким образом оно выходит за рамки академического противостояния. По этой причине, а также чтобы не отвлекать лишний раз читателя, книга лишена аннотаций, а там, где зафиксированы вариации, предпочтение отдано самым популярным сюжетным решениям. Как уже было сказано, приключения Гроссбартов зачастую мало отличаются одно от другого, если не считать места действия, что отражает региональные различия и происхождение первоначальных респондентов. Отмечать все эти расхождения значило бы отречься от цели данного проекта, пересказать историю так, как она звучала бы изначально. В конце концов, немецкий крестьянин ведь не ведал, что его соседи-голландцы ставят их родине в вину порождение Гроссбартов. Как торговец из Дордрехта не знал, что немцы из Бадендорфа настаивают, что в его городе родились пресловутые братья. В этом проявляется пропасть, разделяющая современного читателя и изначальную аудиторию этих историй, чуждую для нас почти до полного непонимания. Первые рассказчики и их слушатели могли, например, отнестись к фантастическим и кровавым элементам рассказов куда серьезнее, поскольку от опасностей ночи их ограждал лишь свет очага или походного костра. XIV век, в котором происходили и рассказывались истории, был, по словам Барбары Такман, ужасным, жестоким, с разобщенностью людей временем, ознаменованным, как многие полагали, торжеством сатаны. Однако не случайно Барбара Такман назвала свою монографию, посвященную истории данной эпохи, «Далекое зеркало». Трагедии и жестокости того времени могут показаться страшнее, если оценивать их из далекого будущего. Но, несмотря на все, чего мы добились за прошедшие столетия, На земле по-прежнему идут войны. Благородные восстания жестоко подавляются. Люди подвергаются религиозным гонениям, а голод и болезни уносят жизни невинных. Это не оправдание и не извинение за жестокости, которые встретятся вам на следующих страницах, но попытка дать читателю оптическое стекло, через которое, если потребуется, он мог бы на них взглянуть. Мы никогда не узнаем, были Гроссбарты героями или злодеями, ибо, как справедливо заметила в своем романе рассказ служанки Маргарет Этвуд, можно вызвать Эвридику из царства мертвых, но ее не заставишь ответить. И, обернувшись, чтобы взглянуть на нее, мы лишь на секунду улавливаем промельк, а потом она ускользает из нашей хватки и исчезает. Сами Гроссбарты, скорее всего, оскорбились бы, если бы их жизнь связали с таким колдовским делом, как странствие Орфея в Нижний мир. Обиделись бы они и на этот пересказ своей биографии, но одобрили бы или осудили их средневековые слушатели, мы никогда не узнаем. Эта история эксгумирована для нашего просвещения. И хотя я кое-что исправил, чтобы не оскорблять чуткую современную душу, ее дух в полной сохранности и потому неистребим. Маргарет Этвуд продолжает. Прошлое — великая темь, что полнится эхом. Быть может, к нам донесутся оттуда голоса, но речь их пропитана мраком материнской материи, из коей они явились. И как бы мы ни старались, не всегда удается с точностью их расшифровать в прояснившемся свете наших дней. Приняв эту мудрость, давайте навострим уши и прищурим глаза, чтобы увидеть и услышать братьев Гроссбартов и начало истории в Бад-Эндорфе.